Глава 55. Пламя растекается мощной волной по моему телу. Мир подергивается пеленой. На руках появляется чешуя. Я едва сдерживаю драконицу, желающую вырваться. «Смотри на меня!» Слышу голос Зинейлы. «Дыши и смотри на меня!» Императрица появляется передо мной, берет за руки. Мою грудь распирает. Драконица рвется наружу. Плевать ей на слабое человеческое тело. «Успокойся!» «Легла!» — рявкает Зинейла. «Мне тут же хочется упасть на пол!» Зрачки императрицы становятся вертикальными. Она взывает не ко мне, а к моей драконице. Меня окутывает чужой энергией, сдерживающей мою сущность. Та не очень-то и сопротивляется более сильной драконице, чувствует, что нужно просто подождать. Все происходит почти мгновенно. Драконица императрицы тоже поднимается, отдает свое спокойствие и вновь замирает. Падает внутри императрицы, будто без сил. «Успокой свою», — шепчет она. Я еле успеваю подхватить Зинейлу и усадить на сиденье. Во мне вновь полно силы, никакой слабости. Ощущение, что я могу свернуть горы. Хочется выйти отсюда, расправить крылья и полететь. Выпустить драконицу, спавшую такое долгое время. «С вами все в порядке?» — смотрю на бледное лицо Зинейлы. «Все отлично». Она закрывает глаза. «Брыхец! Чуть императрицу не прибила своей драконицей». В омнибус залетают тролли, но тут же замирают, когда Зинейла приказывает им остановиться взмахом руки. Достает из сумочки платок и откашливается в него. «Не нужно было вам приходить». Я настороженно смотрю на нее. Если ей так плохо, зачем нужно было вообще сюда приезжать? Мы бы сами разобрались с моим истинным. К слову, я даже боюсь смотреть в ту сторону. Ощущение, что если я сделаю это, то сорвусь. Но я люблю Найджела. Моя драконица утвердительно порыкивает. У нас уже есть свой альфа-дракон. Я просто хотела посмотреть на ту, ради кого мой муж удостоил меня аж целой ночи любви. Миниатюрная светловолосая императрица прокашлялась в платок. «Извините, вряд ли я интересую его». «Ох, не говори так. Мой муж готов сблизиться со всеми, у кого есть выпуклости сзади и спереди». «И вас это устраивает?» «Удивляюсь». В ней нет ни капли ревности или чего-то подобного. «Вполне. Я с ним не могу выдержать и часа. Так что идеальный вариант для нас — это жить раздельно и не беспокоить друг друга. А дети?» «Дети воспитываются, как и положено. Но мы здесь не для этого». Она посмотрела на блокатор, лежащий у меня на коленях. Появление этой вещички сильно ударит по некоторым семьям. А я этого не хочу. К слову, отличная идея с двойником. Так и знала, что вы что-то учудите. Она протягивает раскрытую ладонь. «Я прошу отдать мне блокатор». «Я не могу. Там мой истинный. Я больше не хочу иметь с ним ничего общего. Если понадобится, то снова надену этот блокатор». «Да, я уже в курсе твоей истории. Мальчики сами решат эту проблему». Она кивает на поле. «Меня тянет туда. Сердце нервно сжимается. Меня будто разрывает на части. Нельзя мне сталкиваться с истинным». «Найджел говорил, что мы можем связаться через блокатор». Я поджимаю губы. «Я помню, драконяка обещал мне, что наденет этот браслет. Но меня беспокоит не это. С одной стороны, это омнибус императора, с другой, тут полно охраны императрицы. Но зачем ей блокатор? «Ох, милочка, я тебя умоляю, не лишай себя удовольствия. Ты думаешь, вы будете счастливы от искусственной привязки? Настоящее счастье не в этом. Можно побывать во многих объятиях». Императрица кидает пронзительный взгляд на своего мускулистого телохранителя. А я так и представляю ее в руках этого тролля. Но никогда не найти свое. Так и здесь. Зачем вам? Она вновь кашляет, прикрывая рот платком, расшитым узорами. Зачем тебе себя связывать блокатором? Я люблю его, отвечаю. Но боишься, что без привязки он сбежит? Что он сделает все то же самое, что и остальные драконы? Она вновь закашливается. «Ваше Величество!» К ней обращается тролль, но императрица поднимает руку, мол, не подходи. «Я в Найджеле не сомневаюсь. Он сам предложил. Инстинктивно кладу руку на живот. Там уже есть маленький драконенок. Я его совсем недавно начала чувствовать. Может, Зинейла права насчет того, что я диагност и чувствую других драконов?» «Найджел слишком благородный», — выплевывает она. «Это в его духе. Но тебя все равно будет тянуть к истинному». Я вновь смотрю на блокатор. «Если мы хотим быть вместе, то нам не нужен никакой браслет, а императрице он, возможно, нужен». Протягиваю браслет ей и тут же отдергиваю руку. «Нет, это не из-за того, что я не доверяю Найджелу. Просто зачем он... именно ей. Я бы вообще с удовольствием выбросила бы его куда подальше и забыла навеки». «Вы хотите привязать себя к императору?» Догадываюсь о ее намерениях. «Я себе не враг связываться с ним. С другим драконом?» Ужасаюсь я. «Не гадай. Блокатор может помочь излишне активным драконам, которые не в силах удержать свою сущность. У меня в пансионате есть такой больной. Куда бы он ни пошел, в любой момент может превратиться в дракона. Ему бы очень помогла эта штука», — поясняет она. «Я хмурюсь. Как-то неловко отдавать блокатор тому, кого я впервые вижу. Пусть даже это императрица». «У меня шикарный пансионат. Ты можешь отдохнуть и подпитать там свою драконицу. Ей это потребуется». Она вновь заходится кашлем, сгибается, откашливаясь в свой платок. «Неужели это из-за моей сущности? Нет, ее драконица спит». Касаюсь ее руки, пытаясь отдать энергию. «Как же это делается? Я уже и забыла за те 5 лет, что моя сущность спала». «Нет, нет, не делай этого». Зинейла вырывается из моей хватки. «Не трогайте ее». А это уже троллям, которые подхватывают меня под локти, и в этот момент мощная энергетическая волна накрывает омнибус. Меня отпускают. Ноги сами несут наружу. Мужчины стоят в напряжении. Моего двойника нигде нет. «Вериса!» — слышу голос Леонардо. Этот крик задевает какие-то струнки внутри меня. Хочется подойти к нему, но я сопротивляюсь. Он надел на меня блокатор. Он лишил меня драконьей сущности. Но он зовет меня. Хочет, чтобы я вернулась. Его дракон жаждет мою драконицу. Завороженно делаю шаг к нему. Это же истинный. Тот, с кем мне будет лучше всего. Мой самый-самый. Этот шепот раздается у меня в голове. Окружает разум плотным туманом. «Лучше него никого не будет, только он, мой истинный». Внутри что-то натужно сжимается, по телу расходятся импульсы. Я несколько раз моргаю. Нет, не будет больше власти истинного надо мной. Перевожу взгляд, замечая другого дракона. Сердце и моя драконица рвутся к нему, и я вместе с ними. Найджел, любимый, родной. «Вериса!» — вновь слышится голос Лео. «Когда-то мы его любили. Нет ничего хуже предательства. Оно убивает, а вот настоящая любовь окрыляет. Срываюсь с места. Ощущение, что у меня обрываются какие-то ниточки. Лечу к Найджелу. Он изумленно подхватывает меня, обнимает и крепко прижимает к себе. «Люблю», — шепчу ему. И понимаю, что уже ничего не чувствую к Лео. Меня больше не влечет к нему, не тянет. Мой выбор — Найджел. Выбор моей человеческой сущности и драконьей. «Я тебя», — отвечает Найджел, сжимая меня еще крепче. «Что это значит?» — возмущается Лео. «Она моя истинная пара. Вы вообще не имеете права нас разлучать». «Она больше не твоя пара», — напряженно отвечает Найджел. «Ты утратил право называть ее своей, когда надел на нее блокатор». Драконяка отпускает меня. Мы слишком близко стоим к моему бывшему, всего в нескольких шагах. «Вы меня обманули этой пустышкой, а теперь и вовсе хотите отобрать истинную. Императрица говорила, что Вериса уйдет со мной. Никто не посмеет разлучить истинных». Его ноздри хищно раздуваются. «Мало ли что пообещала императрица. Ты ее здесь видишь?» — вступает Аратон. На его лице появляется хищная улыбка. «Но так нельзя. Консерваторы не позволят». «Позволят». Раздается глубокий бас. Только сейчас замечаю, что рядом стоит еще один дракон, высокий, темноволосый. Он опирается на белоснежную трость с округлым металлическим набалдашником. Его взгляд лениво скользит то по мне, то по Лео. «Вы больше не истинные», — говорит он. «Вериса, это ведь не так!» Лео тяжело дышит. Делает шаг ко мне. Найджел осторожно прячет меня за спину. «Не подходи», — настороженно говорит драконяка. «Твои родители солгали, что ты умерла, а в итоге продали тебя». «У меня нет претензий», — отзывается незнакомец. Всплывает воспоминание. «Его зовут Делион Грахем. Ох, сюда даже моего несостоявшегося жениха позвали. А я всего лишь хотела снять браслет и забыть все случившееся. Хотела, чтобы меня и Найджела оставили в покое. Мы же заслужили свою долю счастья». «Но так нельзя! Вы рушите все устройство драконьего общества», — отзывается Лео. «Она моя пара, и точка». И тут до меня доходит. Да плевать ему на меня. На его коже проступают чешуйки, зрачки становятся вертикальными. Он сейчас обратится. «Беги, Вериса!» — бросает Найджел. Его дракон готов вот-вот вырваться. Делаю пару шагов назад, а затем и вовсе срываюсь с места. Бегу подальше от них. Моя драконица хочет вырваться, но я не позволяю ей. Нельзя сейчас. Слышится рев. Оглядываюсь на бегу. Два дракона сцепились на площадке. Темно-золотистый и синий. И еще один огромный темно-зеленый развалился посреди поля, лениво наблюдая за боем. Из-за него я почти не вижу драку. Где еще один, не видно. Ох, зря я выбежала из омнибуса. Но не могла сдержаться. Я знала и чувствовала, что именно в этот момент должна разорвать связь с истинным. Темно-золотистый бросается в мою сторону. И в тот момент Найджел прижимает его к земле. Бой заканчивается очень быстро. Дракон, потерявший пару, слаб. Раздается жалкий вой. Я чувствую боль Лео. Она прокатывается волнами по его сущности. Он хочет к моей драконице, но она нет. Обхожу императора, который замирает, позволяя мне спокойно пройти. Золотистые глаза с вертикальным зрачком смотрят на меня. Ему невыносимо больно. «Ты должен был меня защищать?» Я не отвожу взгляд. Из меня льются слова. «Мои и моей драконицы. Мне жалко его. Я не хочу, чтобы ему причиняли боль. Это поганое чувство, которое рвется из глубин моего сознания. Ты не должен был идти на поводу у своих хотелок, на поводу у своей слабости. Ты поверил моим родителям, ведь так было проще. Но у тебя и мысли не мелькнуло, чтобы попытаться меня найти и вернуть. Блокатор этому не оправдание. Ты просто сдался. Умерла и ладно. Все равно меня не чувствовал. А когда узнал, что я жива, хочешь, чтоб я добровольно к тебе вернулась? Думаешь, я буду с тобой только потому, что ты истинный? Нет, это не так. С истинными нельзя так поступать. Ты предал меня. Нет ничего больнее предательства. У меня и у моей драконицы больше нет истинной пары. Я смотрю на Найджела, крепко удерживающего Леонардо. Мне не нужен истинный. Теперь я знаю, что это всего лишь уловка природы. Настоящая любовь зарождается в сердце. Я смотрю на него, и нежность затапливает меня. Как же хочется прижаться к своему драконяке. Но я перевожу взгляд на Лео. Слова срываются с губ, звуча как вердикт. Теперь ты свободен и одинок. Как ты того и хотел. Смотрю в любимые синие глаза, которые не отпускают мои. Ого, у него и в драконьей ипостаси века дергается. А меня все сильнее затапливают счастье и любовь. Ведь ближе к сердцу не тот, кто истинный, а тот, кого любишь.